Но судя по взгляду учителя было видно, что он усомнился в позиции наглеца. Значит, Ветрову придется несладко, когда начнется тщательный разбор ситуации. Я не стал ничего говорить, чтобы не тянуть время. Просто подмигнул девушке, давая понять, что все кончилось и ей больше ничего не грозит. Затем шагнул в сторону тропинки, но тут же замер от громкого крика. Не успел обернуться, как увидел наставника, сидящего на земле. Лицо мужчины искажает гримаса ужасной боли, он держится за ногу, пытается что-то сказать, но не может. Неужели этот псих на него напал? Кажется, кто-то не проходил проверку у психолога при поступлении. Я посмотрел на Ветрова. Тот был бледный как смерть и пятился к дереву. Он вряд ли мог совершить нападение в таком состоянии. Другие тоже тряслись, мямлили что-то невнятное и пытались отойти подальше, с трудом передвигая ноги. Да что здесь такое случилось? Не успел отвернуться, как опять все покатилось в бездну. Я не стал поддаваться панике. Бегло осмотрел поляну и увидел небольшого варана, размером с кошку, с измененной пастью и хвостом, как у скорпиона. Это был монстр из разлома. Наверняка случайно сюда забрался, преодолев специальное заграждение. Монстр укусил зазевавшегося наставника и грозился напасть на нас, судя по грозной реакции. В целом, обычная ситуация. Монстры могут встречаться в аномальных зонах, тут нечего говорить. В отличие от моего волчонка, он вряд ли пойдет на контакт. Его надо просто прикончить и посмотреть, можно ли продать потом местным торговцам. Ничего сложного нет, разве что тварь ядовитая, и уже покусала наставника. Но монстр не может атаковать на расстоянии, его легко уничтожить обычной магической техникой. Тогда почему все молчат и трясутся, не зная, как поступить? Погодите, сейчас я его поджарю. Дайте только слегка собраться, пробасил здоровенный парень, тщетно пытаясь призвать свою магию. Боже, он убил господина Свиридова. Мамочки, я боюсь, крикнула вторая девчонка, которая была вместе со всеми все это время. Ша-ша-ша-ха-ря-ряв, сказал варан-скорпион и сделал выпад вперед, заставив всех дружно ахнуть. Захлопни пасть, нечисть. С отвращением сказал я и пустил в чудовище самую слабую технику, какую только смог создать с помощью хаоса. Из ладони вырвался небольшой сгусток энергии, который попал точно в монстра. Чудовище издало противный писк и разлетелось на части. Башка полетела в одну сторону, лапы в другую, а скорпионий хвост описал в воздухе несколько оборотов и воткнулся жалом в тонкое дерево, рядом с которым стоял Павел Петров. Довольно захватывающее ощущение. Я чувствую себя героем остросюжетного фильма, но это вовсе не фильм. Если честно, мне не очень приятно. Пожалуй, лучше не надо подобных сцен, пробубнил Петров, глядя в одну точку. Жаль, что не в язык, хмыкнул я, разглядывая небольшую воронку от моей магии. Стоящие рядом курсанты стряхивали с себя землю и листья, поднятые в воздух потоком хаоса. Аво, ты его уничтожил, восторженно сказал кто-то. Если честно, я даже не ожидала, крикнула девушка, та, которая не Симонова. Ребят, получается, Ростов нас выручил. Эта тварь могла всех тут перекусать, осторожно произнес еще кто-то. Кривоносый фыркнул и отвернулся, делая вид, что ничего не случилось. Но мне его реакция ни к чему. Сейчас важнее разобраться с другой проблемой. Господа, что с наставником? У него были с собой целебные зелья, может, какие-то противоядия? Кто видел? Воскликнул я, подбегая к учителю, который был без сознания. Его надо срочно спасать. Время идет на минуты. Яд такого монстра действует быстро. Если сейчас промедлим, наставник умрет. Бар для простолюдинов на окраине города был почти пуст. В это время сюда мало кто заходил из простых работяг, а господа вообще появлялись здесь редко, и то по большой случайности. Поэтому такое время и место выбрал человек в плаще с капюшоном, лица которого не было видно. Высокий, одетый не по погоде господин сидел за дальним столиком и пил пиво, изредка глядя в окно. Сначала бармен удивился его внешнему виду, но чаевые в размере 100% от суммы заказа исчерпали вопросы, сделав бармена немым словно рыба. Теперь господин в плаще ожидал компаньона, начиная опасаться, что он не явится. Хотя вряд ли тот на такое пойдет, но чем черт не шутит. Спустя 10 минут томительного ожидания в бар вошел странный мужчина в желтом свитере, с черными полосками. Он был небольшого роста, худой, выглядел между 20 и 40 годами, в зависимости от угла зрения и падения света. На лице мужчины был шрам, взгляд странный, звериный. Не успел он войти, как один из посетителей рассмеялся, тыкая в незнакомца пальцем. «Парень, что с тобой такое не так? Тебя будто грузовик переехал», — воскликнул простолюдин, не стесняясь орать на весь зал. Человек в желтом свитере оказался невозмутим, лишь оскалился словно зверь, бросил пристальный взгляд на болтуна и громко щелкнул пальцами. От такого щелчка задира ударился лбом о стол, чуть не проломив грубые доски. Здоровяк ахнул и схватился за голову, не понимая до конца, что случилось. Странный тип только хмыкнул и проследовал к дальнему столику, где находился незнакомец в плаще. Последний молча кивнул и подвинул желтому кружку пива. Какое-то время двое просто цедили напиток и смотрели в окно, за которым солнце смеялось пасмурным пейзажем, будто кто-то специально играл с погодой. «Пацан слишком силен, он чуть меня не убил, хотя доспех был высшего уровня», в какой-то момент сказал мужик в свитере. «Хорошо, это хороший знак», одобрительно кивнул человек в плаще. «Мы провалили план, меня чуть не сожгла его сила, а тебя пытался сожрать чертов пес. По-твоему, это нормально?» Покосился на человека в капюшоне и отодвинул бокал. «Волк, это был волк, только еще молодой», пояснил мрачный тип. «Мы теперь точно знаем, что это он, тот самый общепенец, способный помешать нашим планам. Все сходятся, дружище. Его устранение – это лишь вопрос времени. Ты говоришь так, будто мы охотимся за архимагом, а не за простым школьником», – пожал плечами мужик со шрамом. «Он сильнее архимага, просто сам еще об этом не знает и не должен узнать», – рассудил человек в плаще и допил свой бокал. «Звучит как детский лепет», – махнул рукой желтый. Его собеседник стукнул рукой по столу и без явной злобы, но с нажимом сказал: «За этот детский лепет тебе платят не детские деньги. Не забывай, откуда я тебя вытащил. На память не жалуюсь», — скупо улыбнулся мужчина в свитере, стараясь перевести все в шутку. «Так что ты предлагаешь нам делать? Это уже деловой разговор. Дальше мы поступим с тобой следующим образом». Двое быстро обсудили дела, говоря в полголоса, а потом разошлись. Человек в плаще тенью выскользнул из бары, казалось, растворился в пространстве, как тень. Мужчина в свитере вышел немного позже, остановился у бара и взглянул в ясное летнее небо, которое внезапно распогодилось, одарив землю теплыми лучами солнца. «Эй ты, маг недоделанный, идем поболтаем», — послышался голос сбоку. Мужчина повернул голову и заметил здоровяка, которого минут 10 назад заставил биться головой о стол в баре. «Это вы мне, господин? Вы меня с кем-то путаете?» — небрежно бросил человек в свитере и на глазах превратился в интеллигентного джентльмена с вытянутым лицом и тонкими завитыми усами. «Оборотень, что ли? Опять колдовские штучки. Но они тебе не помогут», — злобно прохрипел здоровяк, показав артефакт, светящийся белым. Похоже, это был защитный кристалл. Наверняка, с его помощью Амбал хотел уравнять шансы с владеющим. «Сегодня слишком хороший день». «Ну да ладно», — буднично сказал под нос оборотень. Затем ловко достал нож и убил постоянного посетителя бара ударом в грудь. Мужик упал на асфальт, истекая кровью, не успев понять, что случилось. «Боже, держите его, этот усатый человека убил. Срочно, зовите солдат», — раздался истошный женский крик со стороны. А господин с усами достал платок, обтер холодное оружие и легкой походкой направился по своим делам. После уничтожения монстра, курсанты вышли из ступора. Кто-то взял рацию наставника и передал сообщение о происшествии. Двое других осмотрели укус ящера-скорпиона. Результаты осмотра были не самыми лучшими. Маленькая, но глубокая рана, черная в центре, и от нее расходится паутина синих вен, что говорит о быстром распространении заразы, которой нечего противопоставить. «Ну что там, у него есть лекарство?» — взволнованно спросила девушка, которую я спасал. «Только простейшие зелья для лечения синяков да царапин», — пожал плечами Павел Петров. «И что теперь с ним случится?» — наверняка зная ответ, но не желая в это верить, проговорил широкоплечий парнишка. «Нет, мы должны его как-то спасти. Ну же, сделайте что-нибудь!» — не в силах сдержать эмоций крикнула вторая девчонка. Она вряд ли понимала, что все уже кончено. Спасти наставника у курсантов не выйдет, они всего лишь простые студенты, а здесь нужен серьезный лекарский дар. Хотя, стоп, внезапные воспоминания. Я кое-что резко вспомнил и понял, что надо действовать быстро, пока не стало окончательно поздно. Глава 24. Мечты сбываются. Когда-то очень давно меня научили одной манипуляции с лекарственными травами. Имея под рукой несколько видов магических растений, можно приготовить средство для выведения яда из организма. Это не полноценное лечение, а скорее такая уловка. Как принято говорить в этом мире лайфхак, не факт, что нормально сработает. Может вместо лечебного эффекта просто убить больного. Но сама по себе технология интересная. Решил запомнить ее, так как собирал необычные магические практики в то время. Вскоре я стал архимагом и все забыл. Подобные манипуляции стали для меня детским лепетом. Зачем делать лекарства на скорую руку из непонятных трав, если можно взломать структуру яда с помощью своей основной магии и заставить его выйти из организма в два счета? Сейчас память будто специально подсунула тот случай в горах, когда я поднимался на туманный хребет со своим наставником. Здесь не было подходящих трав, были только похожие. Я забыл, как надо смешивать сок. И вообще, нельзя заниматься этим без подобающей подготовки. Но я не в учебном центре на занятии в светлой аудитории. Мы стоим среди аномального леса, а глава нашей группы уже почти что не дышит. Даже если подмога прибудет через несколько минут, это поздно. Либо я делаю все сейчас, без лишних слов, разговоров, сомнений, либо уже никогда. Травник в целом неплохой дядька. Жаль, если не попытаюсь его спасти. Я быстро принял решение и бросился в сторону, растолкав остальных курсантов. Не отвечая на вопросы и замечания, я сорвал блеклый желтоголовник или его аналог, потом кровавую игву, не знаю, как в этом мире она называется. Дальше немного ядовитых ягод, крапива и пара других, с виду, простейших трав. Выдавил сок из растения и смешал тонкой палочкой на большом листе. «Смотрите, что он там делает!» — крикнул кто-то. «Ростов, не время рассматривать листья. Смотри, чтоб и тебя не ужалили!» — взвизгнула девушка. «Погодите, кажется, он делает что-то важное. Александр, что ты придумал?» — пробасил здоровяк, один из немногих, кто смог сейчас включить голову. Отвечать было некогда. Я сумел только крикнуть «Не мешайте!» — все тихо. Потом выдавил сок ядовитых ягод в полученную смесь и поднес листок к умирающему наставнику. По пути чуть не споткнулся о парня, случайно преградившего мне дорогу. Не хватало еще разлить смесь в самый последний момент. «Это еще что такое?» — спросил курсант, стоящий к наставнику ближе всех. «Лекарство. Скорее закатай штаны». «Да не себе, господину Свиридову», — выпалил я, давая понять интонации и голоса, что все очень серьезно. Напряжение возрастало. Все стали ахать и охать, следя за моими действиями. Не люблю, когда вот так напирают, что называется, лезут под руку. Но прогонять сослуживцев сейчас слишком поздно. Я максимально сконцентрировался, чтобы руки молодого тела случайно не дрогнули. Потом склонился над нашим наставником, согнул лист так, чтобы было удобно лить снадобье в одну точку. Дальше слегка раскрыл рану рукой и влил в нее несколько капель, часть из которых попала мимо. И это еще хорошо, боялся, что вообще все разолью. «Думаешь, это сработает?» — осторожно спросили меня. «Нет, но попробовать стоит», — честно сказал в ответ, выбросив лист растения. Все дружно замолчали, наблюдая за Свиридовым. Прошло секунд 10 томительного напряжения, потом минута, но ничего не случилось. Еще какое-то время все молча чего-то ждали. Затем начался ропот среди курсантов, который медленно перерос в недовольство. «Не может быть, я не верю. Здесь вообще не должно быть монстров», — сокрушался кто-то. «Все шастают как к себе дома. Вон даже тропы протоптаны, машина проехать может. Это все из-за него, зачем только лезть не в свое дело», — послышался со стороны голос Ветрова. «Кажется, кто-то хочет второй перелом носа», — мрачно выдохнул я. «Умолкни, если бы не ты, этого вообще б не случилось», — заткнули рот Ветрову. «А что я такого сделал? Жду официальных претензий по линии ваших родов», — пытался огрызаться тот, но это смотрелось глупо. «И где эти проклятые солдаты? Нас всех съедят, пока они припрутся», — сказал один из парней, глядя в темную зелень, и встретился взглядом с воякой, который поморщился, глядя на него. Потом вышел на поляну корявой медвежьей походкой. Широкоплечий мужик среднего роста с квадратным лицом окинул нас суровым взглядом и спросил, что случилось. Вслед за ним вышли еще два человека с оружием в военной форме. Солдат обступили курсанты, которые стали наперебой рассказывать версии произошедшего, пытаясь перекричать друг друга. Поднялся шум, который мог привлечь монстров, которых тут как бы нет, но это не точно. Я закатил глаза и пожал плечами, понимая, что вряд ли угомоню молодежь. Просто следил за происходящим, готовясь, в случае чего, отразить атаку чудовищ. Один солдат, кажется, это был медик, склонился над господином Свиридовым и стал производить какие-то манипуляции. Спустя несколько секунд, воин поднял глаза, сказав: «Его не спасти. Похоже, тварь была ядовитая, и яд у нее слишком сильный. Да уж, большое открытие. Кто-то недавно нас уверял, что тут вообще монстров нет». Курсанты в который раз подняли гвалт, ужасаясь от произошедшего. Тогда медик окинул нас взглядом и настороженно произнес: «Стойте, что это за следы у него на ноге? Вы что, пытались его сами лечить? Вам было сказано ждать подмоги. Вы что натворили?» Напрягся еще один воин. «Это все Ростов», — обработал рану господину инструктору неизвестной жидкостью, после чего ему стало хуже, противным голосом прокричал Ветров, и все уставились на меня. «Я знал, что так будет. Надо было не жалеть Свиридова, дав ему умереть, но уже ничего не поделать. Вы имеете образование лекаря, курсант?» — спросил меня старший группы военных, в его голосе читался явный подвох. «Нет, но пока вы к нам шли, он все равно бы умер. Я лишь попробовал этого избежать», — сухо отчеканил в ответ. «Избежать? Вы занялись самолечением, что привело к гибели человека. Это подсудное дело», — надавил на меня вояка, и некоторые ему поддакнули. Среди таких поддакнувших были те, кто недавно меня подбадривали, одобряя попытку лечения. Поэтому не стоит геройствовать лишний раз. Но дело уже сделано. Я уже понимаю, что оправдываться сейчас глупо. Посмотрим. «Я не боюсь суда», — ответил военному, который явно хотел меня напугать. «Не боишься, парень? Сейчас не до игр в смельчака. Ты полез, куда не просили. Сам видишь, к чему это все привело», — проворчал еще один солдат, пытаясь выставить меня виноватым. «Вы дали нам ложную информацию, так еще шли слишком долго. Если пойдем под суд, то все вместе», — ответил, не давая себя заклевать. В мою поддержку послышались несмелые голоса. Солдаты переглянулись и, кажется, решили напирать дальше. «Заткнитесь, дайте поспать. Чего в выходной разорались?» — хриплым голосом сказал вдруг один из них. «Что?» — это был не солдат и не кто-то из наших. Все замерли, переглянулись и посмотрели в сторону. Сначала казалось, что у нас помутнение разума, но это было более чем реально. Наставник по магическим травам спокойно перевернулся на бок, подгреб под голову листья с сухими ветками, сделав подобие подушки, и заснул, как ни в чем не бывало. Его лицо немного порозовело. Даже и не скажешь, что был на грани смерти, получив недавно смертельный укус. Если сказать, что все обалдели, это не сказать ничего. Я тоже мысленно выдохнул. Не то, чтобы сильно боялся суда, просто не хотелось тратить время на лишнюю волокиту. И вообще, теперь у меня в арсенале есть неплохой рецепт зелья от яда, которое делается на коленке, на листе лопуха. «Спокойно, тихо, не двигайтесь. Я должен провести процедуры. Вас укусил ядовитый монстр. Все нормально», — затараторил военный лекарь, бросившись к очнувшемуся наставнику. «А во, это и правда сработало. Ростов, ты герой!» — восторженно крикнули мне. «Он что, оживил человека при помощи сока ягод?» — поднял брови Павел Петров. «Обычное совпадение, он просто спал», — проворчал еще кто-то. Дальше я никого не слушал, а просто ждал, когда все замолкнут. Надоели со своим детским лепетом. Теперь ясно, почему ратников обучают целых 2 года. Спустя минут 10 мы выдвинулись к лагерю военных. Наставник получил дозу сильного обезболивающего. Он передвигался сам, но с большим трудом. Его под руки поддерживали 2 курсантов. При этом Свиридов заплетающимся языком рассказывал им историю своей жизни. В итоге, наша вылазка закончилась хорошо. Все радовались, что остались в живых. А вот мне было не до восторга. Солдаты доложили руководству обо всем, что случилось, и меня вызвал на допрос капитан особой службы, который наверняка выступал в роли местной ищейки. Судя по всему, его не очень любили, но при этом заметно побаивались. Я сидел в душном кабинете, расположенном в обшарпанном одноэтажном здании на территории военного гарнизона. Здесь назойливо шумел вентилятор, но это не особенно помогало. Худой мужчина со странным лицом, в военной форме не по размеру, раскладывал на столе бумаги и задавал мне тупые вопросы, каждый раз рассматривая меня так, будто хотел сожрать. «Значит, вы, господин Ростов, просто решили помочь, по доброте душевной, не более?» — спросил меня капитан 5-й раз подряд. «Именно так», — ответил, глядя на потолок, по которому шла небольшая трещина. «Почему так мрачно?» — поднял брови костлявый вояка. «А как еще?» — Пока все набивают животы в столовой и готовятся отдохнуть, обсуждая случившееся, меня держат в этом гарнизоне, пытаясь изобличить в шпионаже или в чем-то еще, но приятного все равно мало. Настроение такое, бросил, понимая, что от лишних слов толку мало. Это правильно, господин Виконт. Я бы сказал даже отлично, внезапно оживился капитан. Не люблю я этих весельчаков, у которых, что ни слово, то повод оскалить зубы. Я ничего не ответил. А что тут сказать? Особист пытается меня продавить. Не помогать же ему в этом деле. Продолжим. Значит, вы не имеете профильного магического дара или диплома о наличии лекарских навыков? Не знаю, в какой раз спросил капитан. Ох уж эти старые как мир методы допроса, которые сам когда-то не раз применял. Послушайте, господин, какова ваша цель? Внезапно ответил вопросом на вопрос, наверняка, загнав особиста в тупик. Моя, протянул он, явно не ожидая такого. Да, я вижу, вам некомфортно сидеть в жаре и спрашивать меня об одном и том же по многу раз. Может проще сказать все, как есть, а я постараюсь ответить. Иногда простой человеческий диалог важнее любых уловок, простодушно пояснил я, но сам держал ухо востро. То есть так, скупо усмехнулся особист и сделал вид, будто увидел что-то важное в мониторе компьютера. Вы не похожи на других молодых дворян, господин Ростов. Ладно, так уж и быть. Произошедшее в лесу выглядит слишком странно. Счастливая история спасения наставника, словно из фильма. В жизни так не бывает, Ростов. Надеюсь, вы понимаете, к чему я клоню. Понятия не имею, проговорил в ответ и уставился в окно. Многие курсанты хотят добиться славы, причем раньше времени. Процесс обучения гибкий, не так ли? Чтобы его ускорить, необходимо отличиться перед вашим руководством. А дальше, каждый во что горазд. Молодость, пора, когда в голове много нестандартных идей, уклончиво пояснил особист и улыбнулся краешком губ. Рисковать жизнью человека и навлекать на себя опалу, только ради того, чтобы ускорить учебу, и вообще, нужны боевые заслуги. Курсант должен доказать, что может стать учеником или сразу ратником. Помощь при ядовитом укусе сюда не особо вписывается, нехотя произнес я, понимая, что логика вышла из чата, и мои слова вряд ли будут восприняты. Особист решил выставить меня виноватым. Что бы я ни говорил, он будет твердить свое, искажая факты и играя в дурацкие игры. Дальше я перестал отвечать, бросая сухие отговорки. Потом напрямую сказал, что мне пора на занятия, и если нет оснований меня задерживать, я покину территорию гарнизона. Особист еще немного поспорил, но все же не стал давить. Раз вам не интересна наша беседа, можете отправляться в свой центр. Но знайте, что это только начало. Вы подвергнетесь тщательной проверке, господин Ростов. Я не имею права закрыть глаза на подобное, напоследок сказал капитан, наверняка специально желая меня взбесить. Делайте то, что подсказывает ваша совесть. На том изволю откланяться, сказал я и поднялся с места, дав понять, что не собираюсь дальше тут находиться. По сути, особист пока ничего мне не сделает. У него не вышло заставить меня сказать лишнего. Теперь ему предстоит допросить других членов группы, обратиться к экспертам, и лишь потом собрать доказательства моей виновности, если они вообще будут. Я пытался помочь человеку, это чистая правда. Остальное – всего лишь догадки одного мрачного офицера, обожающего сидеть в жарком кабинете, повторяя одно и то же. Не так страшны тайные службы, как о них говорят. Уж я это точно знаю. Я вынужден руководствоваться законодательством, а не совестью, проворчал особист, наверняка, пытаясь уколоть меня напоследок. Конечно, потому что у тебя ее нет. Мерзкий тип, чтоб ему башку оторвало. С этими мыслями я поморщился, развернулся к двери и услышал странные звуки. Во-первых, далекий грохот, напоминающий раскат грома. Во-вторых, звон разбитого стекла. А в-третьих, хрипение капитана, будто он подавился за обедом. Я обернулся, понимая, что это все неспроста. Перед моими глазами предстала не самая приятная картина. Особист лежал головой на столе, широко раскинув руки. Часть его затылка была срезана, а стол залит кровью. Судя по разбитому окну, в кабинет попал осколок от взрыва. Причем, сделал это очень удачно, будто бы специально целился. «Мечты сбываются», — сказал себе под нос, понимая, что это только начало. Предчувствие било тревогу. Казалось, смерть капитана специальной службы далеко не случайна. Точнее, осколок попал в окно сам собой, но взрыв, породивший его, вряд ли сулит что-то доброе. На улице стало тихо, даже птицы и те замолчали. Я стоял в гробовой тишине несколько долгих секунд, после чего завизжала сирена, а по двору стали бегать солдаты, наверняка готовясь сражаться. Прорыв. Занять боевые позиции – это не учебная тревога. Бегом, громким голосом проорал кто-то, так, что было слышно во всем гарнизоне. Скорее всего, из разлома вырвались твари, и их не смогли уничтожить. Теперь они атакуют гарнизон, пытаясь прорваться в Сибирск. В этом мире почему-то считают монстров бессильными. О них говорят, как о тупых слабаках, способных только погибать под ударами знатных особ. На самом деле, у чудовищ есть несколько преимуществ, о которых стоит задуматься. Во-первых, их много, и они намного сильнее людей без дополнительного оружия. Во-вторых, им плевать на боль, страх и усталость. Если твари как следует разозлить, станут переть напролом, не считаясь с потерями. Скорее всего, так и случилось. Теперь солдатам предстоит принять бой против разъяренной стаи вторженцев. Я мог бы, конечно, помочь, но я же нарушитель порядка, заговорщик и лжецелитель, так что это не мое дело. Дверь в кабинет резко открылась. На пороге появился мужчина в военной форме с погонами полковника. «Капитан, ты слышал, что там?» – начал он, но тут же замолчал, округляя глаза. «Шальной осколок, случайно в окно залетел», — пояснил я таким тоном, будто разговаривал о погоде. «А-а-а», — протянул старший офицер, потом тряхнул головой, приходя в себя, и спросил. «Ладно, парень, ты благородный, боевой магией обладаешь?» «Ну так, есть немного», — уклончиво сказал в ответ. «Нужна твоя помощь, сынок, если не отобьемся, нам крышка, и деревни за нами тоже не поздоровится». Глава 25. Отбивные и котлеты. Кажется, дело серьезное. Если сам полковник нарушил субординацию и запаниковал, значит, хорошего мало. Но мне-то какая разница, убью еще монстра какого-нибудь, а меня за него посадят. Кто знает, вдруг теперь перед охотой на твари нужно у них разрешение спрашивать. Не знаю, как вам помочь. Мне велели делать другое, деланно пожал плечами и кивнул на убитого капитана. Что? Да плевать. Иди, помоги ребятам. «Парень, я за тебя словечко замолвлю», — выпалил полковник, потом его окликнули сзади, и он ушел, точнее сказать, убежал, будто сам был еще новобранцем, которого гоняли по поручениям почем зря. Весело тут у них, это они еще серьезных атак чудовищ не видели. Не успел полковник скрыться в темноте коридора, как в другое окно кабинета залетела раненая летучая мышь размером с крупную кошку. У нее были большие клыки и жуткие, горящие красным глаза. Тварь забрызгала пол своей кровью и сразу бросилась на меня. Подыхает, а все жаждет человеческой плоти, зараза. Недолго думая, схватил стул, попавшийся под руку, и врезал летучую тварь, так, что та с визгом отлетела к окровавленному столу, упала на него и подохла. Две крысы в ряд, хорошая примета, криво улыбнулся я. Может, все-таки слегка поразмяться, все равно пока делать нечего. Спокойно покинул комнату, прошел коридор и вышел на улицу, где уже творился настоящий кошмар. Причем, монстров пока почти не было, солдаты сами дергались и орали сильнее любых чудовищ. На гарнизон нападали только летучие твари небольшого размера. По ним беспорядочно все стреляли, что было главной составляющей хаоса. Я быстро оценил обстановку, хорошенько прислушался и понял, что крупные твари идут с востока. Побежал туда и встал рядом с расчетом крупнокалиберного пулемета. «Солдаты, это наш час, либо мы уничтожим чудовищ, либо умрем. Вперед, за Российскую империю!» Пафосно прокричал офицер, подбадривая военных. Тут кусты шевельнулись, за ними послышался топот и грозный рев. Солдаты замерли в напряжении и побледнели. Потом в зеленую чащу полетели два сгустка хаоса, которые я создал. Секунду спустя, на открытую местность вырвались два здоровенных кабана-мутанта с панцирями на спинах. Они были обожжены моей магией и едва стояли на ногах. Короткой очереди из пулемета хватило, чтоб их добить. Не слишком похоже на эпичную битву во славу империи. «Это и все?» – недоуменно спросил один из вояк. «Еще будут, но позже», – бросил я, уходя прочь. «Господин, кто вы такой? Как вы смогли их ранить?» – крикнул мне офицер. «Наверняка». Обалдев от увиденного, я лишь отмахнулся и пошел дальше, понимая, что не время играть в героя, раздавая автографы. Чуть прави прорвались насекомоподобные твари, один вид которых внушал ужас солдатам. Те стали громко орать и палить куда попадя, раня, но не истребляя мутантов. Вы бы хоть успокоительного перед боем хлебнули, закатил глаза я. Пустил поток хаоса по жукам размером с собаку и паукам, которые были немного больше. Волна черно-синей магии превратила десятки тварей в обугленные головешки. Солдаты с вытаращенными глазами переглянулись между собой, как бы пытаясь сказать «а что?», так можно было. Я направился дальше, попутно истребляя чудовищ. Сначала сжег хаосом стаю клыкастых птиц с уродливыми головами. Потом прикончил здоровенного ящера-льва. Эта сволочь покрыта прочной чешуей, которую сложно пробить даже из пулемета. Но на стыке туловища и головы есть слабое место. Бросил туда шар из хаоса. Зеленое туловище полетело в одну сторону, а коричневая башка в другую. Вскоре понял две вещи. Первое, солдаты осознали, что монстров можно и нужно уничтожать. Дух бойцов сразу вырос. Пулеметы стали бить поточнее, автоматчики перестали прятаться и разбегаться. Гранатометчики научились нормально целиться. И несколько единиц боевой техники, находящихся в гарнизоне, перешли в атаку, стреляя из своих орудий. Вторая новость, плохая. Я почти что истощил хаос. Несмотря на упорные тренировки, я не могу нормально работать с этой энергией. Хотя, по сравнению с тем, что было, ситуация сильно улучшилась. Будь монстров немного больше, мне пришлось бы не сладко. А так, энергии хватило ровно на отражение нападения. Точный расчет, как в лекарской лавке. Ну вот, как-то так, сказал себе, хлопая рука об руку в знак завершенной работы. Тут послышались громкие вопли, рев монстра и множество взрывов. Повернулся и увидел, как посреди гарнизона хозяйничает паук-осьминог размером с большой фургон. Тварь громко орет, размахивая длинными тентаклями, беспорядочно убивает военных и ломает все, до чего достает. Удар несколькими тентаклями сразу, и военная машина отлетает в сторону, врезается в какую-то постройку и взрывается с выбросом маслянистого дыма и огненного столба. Гранатометчик пытается зайти сбоку, но один из отростков удлиняется, достает до него и легко отрывает голову. Солдаты в ужасе прячутся по укрытиям, командир орут, надрывая глотки. А сама тварь, несмотря на многочисленные попадания, продолжает двигаться дальше. Еще бы, это сильный монстр. Не менее 6 единиц по 10-бальной шкале. Тварь обладает хорошей регенерацией. Со стороны кажется, будто она умирает от полученных ран. Но повреждения делают ее лишь сильнее, усиливая процесс восстановления. Кто-то бросил в чудовище взрывчатку. Монстру оторвало 2 тентакля и полголовы. Точнее ложного нароста, что с виду похож на голову. Казалось бы, это конец. Но не успел офицер с боевым артефактом выбежать из укрытия, наверняка, решив добить тварь, как его разорвало на 2 части. Надо действовать по-другому, но как им сейчас объяснить? Придется бить гадину в одиночку, но у меня почти не осталось энергии. Понимая, что думать некогда, резко бросаюсь вперед. Со всех сторон на меня смотрят вояки, скорее всего решив, что я спятил. «Куда прешь, молодой, она тебя разорвет», — орет кто-то у меня за спиной. «Отставить, барин, живо в укрытие», — бросает другой хриплый голос. «Наверняка поняли, что я благородный, потому, как владею магией. Вряд ли они успели разглядеть мой перстень во всей суматохе. Итак, я подбегаю все ближе. Тварь вытягивает самые длинные тентакли, но я легко уклоняюсь. Потом в ход идут короткие, но мощные отростки. Один удается перескочить, другой взрываю хаосом. Зараза, совсем капли остались. Потом чудовище пускает в ход острые паучьи лапы, но я проскакиваю между ними, падаю и скольжу по асфальту, оказываясь под мерзким брюхом у гадины. Командир гарнизона в звании полковника наблюдал за действиями юного дворянина, которого недавно допрашивал капитан, пока не лишился половины своей головы. Сначала бывалому офицеру казалось, что владеющий будет сражаться для вида, поднимет боевой дух солдатам, показав пару магических практик, не более. А этот худощавый студент в одиночку убил треть всех монстров, а теперь вышел один на один с самой опасной тварью. Ну как вышел, просто бросился ей в лапы, решив зачем-то покончить с собой. «Не понял я тебя, молодой господин, ох не понял», — скорбно процедил полковник, трогая гладко выбритый подбородок и убирая от глаз бинокль, в который рассматривал поле битвы. «Господин, разрешите уточнить, с кем необходимо связаться?» — отчеканил молодой офицер, готовый передать приказ на огневые позиции. «Уже ни с кем, Сазонов, уже ни с кем. Да жалко парня. Каким орлом был?» — проговорил полковник и вновь приставил бинокль к глазам, понимая, что бой продолжается. Скорбить по храброму дворянину лучше в другое время. «Ох, йо-йо, твою дивизию! Да как такое возможно?» — выкрикнул старший офицер, чуть не вывихнув челюсть от удивления, когда взглянул на картину боя повторно. На его глазах огромная неуязвимая тварь взлетела на воздух, словно танк, подорвавшийся на мине. Чудовище подпрыгнуло над землей, потом опустилось чуть дальше. Округу огласил последний душераздирающий вопль. Затем щупальца твари обмякли, словно высохшие плети. Тварь распласталась на асфальте и перестала подавать признаки жизни. А с дороги поднялся молодой дворянин, который выглядел не лучшим образом, но зато был живой. «Мне очень повезло, что чудовище не могло атаковать на расстоянии. Иногда такие твари кидаются колючками, плазмошарами или плюются кислотой. А так, все прошло относительно безопасно. Я пустил последний заряд хаоса в нервный центр твари, взорвал его и, тем самым, уничтожил исчадие. У каждого, даже самого опасного существа, имеются болевые точки. Об этом многие забывают, отчего потом возникают проблемы. Впрочем, не время для скучных нотаций. Как бы мне почистить форму, вот в чем проблема. После боя я был испачкан кровью чудовища, зеленой слизью и еще не весть какой дрянью. Возвращаться в центр в таком виде не очень приятно. Хотя солдат мой внешний вид ничуть не смутил. Не прошло и минуты, как ко мне со всех сторон побежали вояки. Стали жать мне руки, хлопать по плечам и пытаться обнять, забыв, что они суровые воины, а я благородный аристократ. Мне пришлось ответить на множество глупых вопросов. А когда все затихли, сказал насчет своей формы да попросил доставить меня обратно, чтобы не пришлось ночевать тут. Благодаря совместным усилиям, монстры разнесли не весь гарнизон. Пара нетронутых машин все же осталась. В итоге, мне выдали форму рядового солдата и отправили в учебный центр на одной из уцелевших машин, обещав рассказать начальству, как я славно сражался. Обычная стычка с монстрами, к чему такой пафос? Я даже немного смутился, чего давно не было. Потом заснул в машине и проспал всю дорогу, не думая ни о чем. По прибытии на место, меня направили в другой корпус. Ну вот, очередной допрос и выяснение обстоятельств. Не буду ни с кем разговаривать, пока меня не покормит. Пусть хоть трижды записывают в предатели империи, но только на полный желудок. Отвечать на глупые вопросы мне не пришлось. Поесть, кстати, тоже не дали. Вместо этого отправили в казарму к ученикам, сказав, что теперь размещаюсь тут. Не понял, а когда все оформить успели? Спросил инструктора, который сообщил эту новость. Понятия не имею. Давай поторапливайся, тебе еще форму получать и на ужин, ответил он без особых эмоций. Ужин, а это самая лучшая новость сегодня, с учетом того, что я еще не обедал. Так, без торжественных речей, ритуалов, фанфар и ковровых дорожек я сократил обучение на один год, став сразу учеником, как и Пушкин. Вряд ли это поблажка или особая привилегия. Просто глупо заставлять бить мишени того, кто убивал живых монстров на глазах всего гарнизона. Просто логика, ничего больше. Тело Александра подало грустный сигнал. Ему было непривычно вот так спонтанно переходить на новое место. Я быстро подавил эмоции и стал заниматься делами. Заполнил нехитрые бумаги о переводе в ученики, разместился в казарме, получил синюю форму. Она была, кстати, плотнее и удобнее, чем форма подмастерей, да и карманы получше. Потом, не прошло и сотни лет, как меня покормили. Рыба на ужине была просто отменной, несмотря на то, что оказалась костлявая и уже остыла. Я был в таком состоянии, когда вкусным считается все, даже куски кирпичей, если сдобрить их майонезом. После ужина я вернулся в казарму, где все уже спали. Тоже лег в постель и предался сну, понимая, что надо хорошо отдохнуть после всего, что было. Утро началось не с кофе и даже не с криков инструкторов и всеобщей беготни. В казарму просто зашел мужчина лет 45 и громко, но без нервов, сказал, что пора просыпаться. Все стали покидать постели, надевать форму и делать свои дела. Дисциплинированно, быстро, без лишних слов, но не на бегу, как было в прошлой казарме. Видимо, отношение к курсантам меняется по мере их подготовки. Зеленых дворянских сынков и дочек хорошенько гоняют, чтобы не расслаблялись, а подготовленные бойцы не нуждаются в лишнем кнуте. Сами знают, что делать и не затягивают время почем зря. Я делал все вместе со всеми, не выделяясь из общей массы. При этом присматривался к сослуживцам, стараясь понять, кто есть, кто? Ученики были более серьезными и собранными, чем подмастерья. В основном одни парни, девушек очень мало, болтунов и откровенных клоунов нет. Все, так или иначе, следят за словами, наверняка думая о деле и не распаляя энергию почем зря. Скорее всего, неадекваты отсеялись на прошлом этапе. Хотя, зря я так обольщаюсь. Вон Вронский со своей свитой все еще здесь. Я бросил мимолетный взгляд на блондина, из-за которого меня чуть не убил оборотень. Глупо сводить счеты при всех, он еще получит свое. Пока сделал вид, что его не заметил, продолжив утренние процедуры, вдруг вспомнил кое-что важное. Я до сих пор не заметил Сергея Пушкина, а его не заметить сложно. Пушкин опять пропал. Кажется, у него есть еще один дар помимо взрывной магии. Внезапно проваливаться сквозь землю. Даже ничего не сказал, хотя в прошлый раз обещал быть на связи. Теперь не буду за ним бегать. Все же он взрослый парень, к тому же имеет сильную магию. Пусть выбирается сам, если попал в передрягу. Мне нужно обустроиться на новом месте и войти в курс дела. Я стоял в умывальнике, вытирая лицо белым полотенцем, которые всем выдавали. Внезапно кто-то подошел сзади. Я оживился, думая, что это мой друг, но все оказалось иначе. За спиной стоял незнакомый парень и еще какая-то девушка. Последняя была немного накачана, смотрелась довольно сурово, но при ней походила на мужика, как некоторые спортсменки. «Привет, ты Александр Ростов, не так ли?» – смущенно спросил меня парень. «Он самый, с кем имею честь говорить», – бодро бросил в ответ. Парень назвал себя Виктором Орловым, а дама Софией Петровской. Они оказались моими поклонниками, как бы странно это все ни звучало. Как неожиданно и приятно, только этого сейчас не хватало. «Рад видеть героя, который спас гарнизон от чудовищ», — с огоньком в глазах сказал парень. «Тебя надо было направить в ратники». «Странно, что так не сделали», — выпалила девушка и пожала мне руку, чуть ее не сломав. «Да уж, такую защищать от приставаний точно не надо. Действительно сильная барышня. Вы немного преувеличиваете. Я всего лишь немного помог, да и то в самый последний момент», — сухо сказал в ответ. «Мне незачем лишнее внимание, а тем более глупые сплетни». «Погоди, но я точно слышал», — не унимался парнишка. «Слышать можно многое, Виктор. Лучше доверять глазам, а еще лучше здравому смыслу», — бросил в ответ с иронией, как бы намекая, что я не тяну на роль спасителя гарнизонов. «Странно, но все равно, рада с тобой познакомиться», — сказала девушка. Хотел ей тоже ответить, но уже не успел. Почувствовал чье-то присутствие сбоку. Повернул голову и увидел, что за нашей беседой следит Петр Вронский. Он смотрит на меня надменным взглядом, волосы прилизаны водой, вид такой, будто он не стоит в казенных шортах посреди общего умывальника, а восседает на царском троне в золотой мантии. «Господа, вы ему еще поклонитесь. Опять к нам закинули очередную пустышку. Теперь показатели всего отряда упадут из-за слабого новобранца-недоучки», — сказал он через губу, высокомерно на меня посмотрел и уже хотел уходить. Скорее всего, не считал меня ровней. Ему было лень меня оскорблять. Просто выразил пренебрежение и думал, что все сойдет с рук. «Секунду, сударь, ты случайно не тот, кто любит устраивать незаконные дуэли да мухлевать на них ради победы?» — спросил напрямую, решив, что не стоит с ним церемониться. На Петра обратили внимание несколько человек. Кажется, молва о нем в отряде была не лучшая. «Ты смеешь на меня клеветать?» — повел бровью Вронский. Потом изменился в лице и воскликнул. «А, ты друг того неврастенника, который куда-то пропал. Может, расскажешь, зачем ты скрывался в кустах, когда я превращал твоего дружка в отбивную?» «Не знаю, как насчет отбивных, но кто-то сейчас станет котлетой. Давно хотел разобраться с этим придурком, и вот он, отличный момент». Глава 26. Неожиданный поворот. Петр хищно улыбнулся, наверняка думал, что я впаду в истерику и выставлю себя дураком. Вместо этого, блондина ждал спокойный, а главное логичный ответ. «Твои дружки прятались рядом и хотели подставить моего друга. В тот день их тоже поймали, если ты еще помнишь. И они пришли раньше, чем я. Видно, долго возились, никак не могли спасти тебя от верного поражения», — сказал, в упор глядя на выскочку. Кто-то слегка рассмеялся. В мой адрес послышались голоса одобрения. Рядом с Вронским не оказалось дружков, которые вечно поддакивают. Он заозирался по сторонам, будто волк, загнанный в угол. Судя по его лицу, парень нервничал. Было видно, как он напрягается, чтобы не проявлять эмоций. «Знаешь, что, малолетка, ты слишком много себе позволяешь. За такие слова можно ответить на дуэли, как было с твоим Сергеем или как там его», — выпалил, тыкая в меня пальцем и слегка отступая. «Отлично, выбирай время и место», — лениво сказал я, давая понять, что не только не боюсь оппонента, но и готов драться с ним хоть сейчас, возле соседней раковины. «Так и быть, ты подписал себе приговор», — бросил Вронский, стараясь быть максимально высокомерным, но голос все же срывался. Потом он просто ушел. Со стороны казалось, что противник попросту струсил, но я решил держать ухо востро. Наверняка этот хлыщ что-то придумает. Останется лишь поймать наглеца в его же ловушку. «Зря ты с ним подцапался, Александр», — сказал Виктор, проводив Вронского взглядом. «Скользкий тип, если так, значит его даже посылать на три буквы не надо. Сам поскользит», — криво улыбнулся я, а потом вышел из умывальника. Дальше Вронский куда-то пропал, может, не попадался мне на глаза, а может, куда-то ушел. Я не видел его целый день, погрузившись в учебный процесс. Тут было во что погружаться, в отличие от бытности подмастерья. В прошлом подразделении нас учили быть простыми солдатами, сильными, выносливыми и быстрыми. А здесь делался упор на уничтожение тварей. На лекциях рассказывали о монстрах и выживании в порталах различного вида. На тренировках обучали уходу от атак тварей и поражению этих исчадий. Даже бег с препятствиями подразумевал упражнения по уходу от возможных опасностей. Нам преграждали дорогу тентакли из веревок, в нас летели мечи и шары, а за ноги кусали бутафорские челюсти. Кроме препятствий были еще и ловушки, которые нужно распознать на бегу и не попасться. Даже мне с моим опытом стало интересно тренироваться, но этого все равно слишком мало. Я должен ходить в настоящие разломы к настоящим чудовищам, и это не за горами. Несмотря на хорошую подготовку, многие курсанты устали. Кто-то даже стал ныть, что хочет обратно в казарму. Мне наоборот было интересно позаниматься еще немного. Когда нам сказали, что можно идти отдыхать либо провести самостоятельную работу, я сделал выбор в пользу последней. Мне нужно было тренировать хаос, но я помнил о том, как сломал все мишени на полигоне. Решил не испытывать судьбу и заняться отработкой рукопашного боя. Тело все еще плохо слушалось, да и было довольно медленным. В прошлом мире я занимался всю жизнь, чтобы достичь совершенства, так что лишнее избиение боксерской груши мне точно не помешает. Оставшись один на спортивной площадке, сначала провел медитацию, чтобы избавить мышцы от лишней усталости, привести мысли в порядок и, насколько это возможно, проработать хаос. Выйдя из медитации, подошел к тренировочным грушам. Сначала стал отрабатывать удары на самой маленькой, которая отлетала в сторону при малейшем касании. Нужно было соблюдать технику и проявлять внимательность, чтобы ее ловить. Потом подошел к средней груше, которую можно было бить посильнее. Провел пару серий ударов, хмыкнул и услышал чье-то мычание со стороны. Не успел обернуться, как увидел странного дядьку в спортивном костюме, который как-то со мной разговаривал. Кажется, это завхоз, или кем он там представился. Интересно, что ему сейчас нужно. «Здравствуйте, вы что-то хотели?» – спросил, чувствуя, что он подошел неспроста. «Здравствуй, Александр, я ничего не хотел, разве что, показать тебе, как надо правильно наносить удары, чтобы не выглядеть в бою, словно больной инвалид», — заявил завхоз. «Откуда вы меня знаете?» — спросил типа в спортивном костюме. Потом невольно усмехнулся и выпалил. «Что, по-вашему, я бью слишком плохо?» «Уверен, вы не видели, как бьют другие». «Другие мне ни к чему», — отмахнулся мужчина с седыми висками. «А ты действительно допускаешь ошибки. И как же не допускать?» — спросил, с трудом сдерживая улыбку, ожидая, что худой дядька расскажет оительную историю о том, как он-то в мои годы ломал голыми руками бетонные стены. Вместо этого мужчина только пожал плечами. Потом медленно подошел к самому большому мешку и провел серию ударов руками и ногами. Да так, что чуть не уничтожил спортивный снаряд, выбив из него пыль во всех смыслах слова. Когда громкие хлопки стихли, а кулаки завхоза перестали мелькать, я понял, что потерял дар речи. Мог только смотреть широко раскрытыми глазами да с трудом шевелить мозгами, пытаясь собраться с мыслями. «Удары должны идти от самого сердца. Ты не должен думать о технике, ты должен чувствовать технику. Это разные вещи. Стоит это понять, и твои навыки возрастут». Тем временем, пояснил мне завхоз, затем подул на кулаки, которые не получили повреждений, хотя бил он ими, дай бог. «Спасибо. Как вы так научились? Первое, что смог выдавить я. Тренировался, скупо улыбнулся мужчина. В голове созрело много вопросов. Нужно было выяснить, кто он такой. Вряд ли обычный заведующий хозяйственной частью может обладать подобными навыками. Сыпать вопросами в лоб сейчас глупо. Лучше пойти в обход, навязав другую тему для разговора, а потом перейдя к основному. Ты тоже так сможешь. Концентрация прежде всего. По-доброму наставил меня завхоз. В тот момент ко мне подошла девушка из нашего подразделения. Я видел ее сегодня утром, но пока не знал имени. Извини, ты Александр Ростов, верно ведь? Сходу начала она. Да, и я не спасал гарнизон от чудовищ. Если ты об этом, сказал ей, видя краем глаза, как завхоз куда-то уходит. Бежать за ним точно не стоит. Узнаю, что к чему в следующий раз. Что? Я не это хотела сказать. Немного смутилась девушка. Ты нашего Сергея Пушкина знаешь, не так ли? Пушкин, оживился я. Интересно, что с ним опять стряслось? Знаю, а в чем дело? Тебе надо срочно идти. Идем, я сейчас покажу. Взволнованно бросила барышня и направилась прочь по территории центра. Я быстро пошел за ней, понимая, что моему другу может грозить опасность. На самом деле не так, я сразу понял, что это ловушка, причем детская и плохо продуманная. Но со мной и так учатся почти дети, у многих из которых маловато мозгов. Особенно это касается тех, кто решил прыгнуть выше своей головы. Вронский уж точно решил. Пора спустить его с небес на землю. Делаю вид, что я сильно встревожен. Задаю вопросы, якобы пытаясь выведать информацию. В ответ дамочка сыплет бесконечными отговорками, повторяя: «Идем скорее, ты сам все увидишь». «Почему же только увижу? Я еще хочу поучаствовать». Правда, после тренировки немного устал. Небольшая фора Петру в подарок. Курсантка шла все быстрее, уводя меня от мест, где могут быть люди. Вскоре мы зашли за вещевой склад и оказались на небольшом пустыре, окруженном густыми кустами. Проводница покраснела, склонила голову и бросилась в сторону. «Погоди, а как же мой друг? Как же Пушкин?» С фальшивым беспокойством произнес я. «Извини, Ростов», — выдохнула курсантка и скрылась. «Позже поговорим, дорогая», — бросил вдогонку ей, выйдя из образа. Впереди послышался шорох. Ко мне вышел Петр Вронский и еще два курсанта, видимо, его свита. Петр держит руки в карманах, стоит в позе повелителя мира и смотрит на меня свысока. «Что, Ростов, не ожидал? Сам сказал выбрать место и время. Как тебе мой выбор, дружище?» — произнес противник, пытаясь изобразить властный тон. В ответ я чуть не рассмеялся. Сыпать пафосными выражениями было глупо. Поэтому просто сказал: «Хватит болтать, давай драться. Либо приноси извинения и убирайся». Ахахах, рассмеялись дружки придурка. «Хех, молодец. Я думал, штаны наделаешь. Ладно, посмотрим, каков ты в деле, герой местных байк», — сказал Вронский через губу. Его дружки разошлись в стороны, давая нам простор для дуэли. Точнее, это была обычная драка, но все же, я расправил плечи и посмотрел по сторонам. Затем нехотя обратился к противнику. «Пусть твой подпевало выйдет из тех кустов», — бросил в лицо Вронскому. «Что, ты о чем?» — изобразил изумление Петр. «Кажется, этот хваленый герой помешался от страха и несет полную чушь», — воскликнул один из дружков. «Ахаха, очень весело. По-вашему я», — начал говорить, но осекся. Чутье архимага уловило странную ауру. Это не магия подхалимов Вронского или его самого, не боевые артефакты. И вообще, я не знаю, что именно. Откуда-то фонит странной энергией, большего сказать не могу. «Что ты там мямлишь, Ростов? Говори последнее слово, и я атакую», — произнес Петр. «Эй ты, прислужник на побегушках, либо выходи из кустов, либо я применю к тебе сильнейшую магическую технику. Считаю до двух», — выпалил я, глядя в толщу плотной растительности, где еще минуту назад уловил шевеление. Вронский изменился в лице, наверняка, понимая, что я не шучу. Кусты тут же раздвинулись, и к нам вышел еще один парень в форме ученика. Петр набросился на него, сделав вид, что не понимает, как подельник там оказался. Сам парнишка опустил взгляд и поспешил уйти в сторону. «Ладно, хватит тянуть время», — внезапно крикнул Петр и бросил в меня заряд светящейся белой магии. Атака была внезапной. По крайней мере, противнику так казалось. Я скрестил на груди руки, создав энергетический барьер из хаоса, который вращался впереди, словно странный портал или водоворот. Техника Вронского попала в мою защиту и растворилась, не причинив мне вреда. «Отлично, Теперь я могу лучше управлять хаосом, как минимум, создавая защитные конструкты, сдерживающие магию. Не зря так долго бился над этой энергией. Плоды моих трудов проявились внезапно в самый неподходящий момент, или наоборот в подходящий. Мне как раз не хватало защитных техник в бою. Теперь этот пробел заполнен. Вронский изменился в лице, но все же удержал маску надменного подонка. Отбил мою слабую атаку, ну молодец. Но ты все равно не достоин быть учеником, недоросль. Крикнул он и атаковал меня снова. На сей раз противник выпустил несколько белых сияющих шаров, которые врезались в меня с разных сторон. Точнее сказать, почти врезались. Я создал по щиту хаоса на каждой руке и отбил заряды, снова не получив вреда. При этом в голове крутилась странная мысль, что если управление хаосом улучшилось благодаря ауре этого места, я все еще чувствовал странную энергию, которой пропитан пустырь, и она достаточно сильная. Такие как ты многое о себе возомнили. Пока мы целый год гнули спины, какие-то слабаки получили все даром. Прокричал Вронский, очевидно, теряя контроль над собой. У него явно была мания величия. Он пытался быть лучше других, но по навыкам не дотягивал. Петру пришлось проходить полный курс обучения, что стало поводом для злости на тех, кому этот курс сократили. В такой ситуации нужен хороший психолог, а если его рядом нет, подойдет просто хорошая взбучка. Вронский пустил в меня поток своей магии, который был мощнее предыдущих атак. В ответ направился поток моего хаоса. Наши техники встретились в центре пустыря. Хаос смял белую энергию, врезался в грудь Петра, отчего тот упал на спину и проскользил по земле пару метров. Я оглянулся вокруг, видя, что свита Вронского, скорее всего, находится в шоке. Парни смотрели на меня так, будто я был воплощением древнего бога. Наверняка, Петр наврал, что легко меня одолеет, а тут такое. Парням надо было просто постоять рядом для моего устрашения, а потом разделить победу своего главаря над никчемным слабаком-выскочкой. Но все оказалось иначе. Сволочь безродная. Я видел, он мухлевал, хрипло воскликнул Вронский, поднимаясь с земли и пытаясь отряхнуть пыльную форму. Я решил не давать фору противнику. Надоела его болтовня. У меня из ладони вырвалось несколько сгустков энергии, которые попали прямиком в Петра. Его тело покрылось белой сияющей оболочкой, но это не помогло. Вронский понес урон несмотря на доспех. Он зашатался и чуть не упал, а из носа у него пошла кровь. И это я еще слабо бил, понимая, что не стоит убивать дворянского наследника вне официальной дуэли. Он использует артефакты. «Проучите его, что стоите?» — крикнул грязный растрепанный выскочка, пятясь к кустам. Я стал на него надвигаться, одновременно следя за подельниками. Парни переглянулись и дернулись в мою сторону, скорее всего, желая ударить с двух сторон сразу. Вероятно, это был запасной вариант, и они уже не раз это делали. Но после моих атак, приспешникам Вронского было не по себе. Наверняка, боялись агрессии от меня, и даже преданность своего вожаку не могла подавить этот страх. «Слабаки, он над нами издевается, а вы трусите!» Опять крикнул Вронский, глядя по сторонам обезумевшими глазами. «Может, все-таки будешь сражаться?» Повел бровью я, чувствуя, как странная магическая аура все усиливается. «Это не к добру. Надо добить выскочку и скорее уходить. Не нравятся мне такие места. А-а-а, сдохни, тварь!» Прорычал Вронский, окончательно выходя из себя. Он стал одной рукой создавать небольшие энергетические шары и пускать их по неправильной траектории, чтобы я не мог отбивать. Из другой руки противника вырывались длинные белые пики, которые были мощнее. Они летели в меня напрямую, являясь главной ударной силой. Хорошая атака для школьной дуэли, но школьные годы закончились. Я хмыкнул и закрутил защитный торнадо из хаоса, который поглотил вражеские техники. Потом атаковал сам, пустив волну магии по земле. Моя техника сбила Вронского с ног, тот упал на колени и скорчил мерзкую рожу, будто собирался то ли завыть, словно волк, то ли просто заплакать. Я бросил в сторону маленький заряд хаоса, который впечатал в дерево одного из дружков Петра. Парнишка, наверняка думал, что я не вижу, как он готовится наброситься сбоку. Вот и получил по заслугам. «Да пошел ты, Ростов, ты все равно останешься жалким ничтожеством», выдавил Вронский, глядя на меня загнанным зверем. «Ты бы лучше больше тренировался, дружище», улыбнулся я и стал сокращать расстояние, рассчитывая добить кретина уже без магии. Вдруг в центре поляны возникла трещина. Не в земле, как могло показаться, а в воздухе, будто пространство начало разрушаться. Я замер, видя, как из трещины пробивается сиреневый свет, и чувствуя сильнейшее магическое излучение. «Это еще что такое?» – взволнованно крикнул один из приспешников Вронского. «Блуждающий портал», – сказал я и понял, что пора уходить. Кажется, необычная аура этого места и наши потоки спровоцировали открытие портала в другой мир. Здесь и так аномальная зона, так что нечему удивляться. Скорее всего, портал быстро схлопнется, на вид он не очень большой. Если нет, то его зачистят ратники или военные, после чего он сам пропадет. Главное, чтобы нас туда случайно не затянуло. Дьявол уже затягивает. Я почувствовал, что пространство исказилось. Ноги перестали слушаться, я не могу отойти от портала на безопасное расстояние, а он, тем временем, все растет, выделяя больше энергии и затягивая в себя куски кирпичей, камни да мелкий мусор. «Слушайте все!» — крикнул я, решив кое-что предпринять. «Давайте ударим магией в центр разлома. На счет три, все вместе, иначе нас затянет туда». «Не понял, куда надо бить?» — крикнул кто-то. «А-а, у меня ноги отнялись, я идти не могу». Простонал другой парень. «Ростов, чтоб ты сдох!» – прокричал Вронский по ту сторону портала. «Катись ко всем чертям со своим тупым планом! Пусть эта дрянь тебя сожрет, ахаха!» Кажется, этот выскочка обезумел. Но вправлять ему мозги сейчас просто бессмысленно. Я решил обойтись без Петра. Нашей магии может хватить для ослабления зарождающегося портала на короткое время. Главное хорошенько собраться. «Хрен бы с тобой!» – выругался на Вронского и обратился к его дружкам. «Остальные готовы? Давайте, только как можно сильнее». Едва успел закончить, как мне в затылок врезалось что-то тяжелое. Возможно, сила портала подняла в воздух кирпич, который удачно попал прямо в яблочко. А может, кто-то из дружков Вронского решил свести со мной счеты, не понимая, что подвергает себя опасности. Я ощутил резкую боль и на миг потерял концентрацию. Портал захватил меня своей силой и потащил вперед. Не успел опомниться, как прошел сквозь сиреневую пелену и провалился в бездонную пропасть. Спустя считанные секунды, понял, что стою среди поля, где виднеется далекий лес и руины какого-то здания. Кругом очень мрачно. То ли это уже поздний вечер, то ли местное солнце почти что не светит. Но это всего лишь мелочи. Куда важнее, что в этом мире нет кислорода. Я понял, что не могу дышать в привычном понимании слова. Легкие поглощают воздух, но тело не насыщается кислородом. В глазах начинает темнеть, в голове шумит, сердце бешено бьется, а силы тают с каждой секундой.